Глава 10. Не успел Гурл угомонить третью сторону и напомнить о невмешательстве во внутреннюю политику теплиц. Пока Кирды с группой Лешего налаживали дружественные мосты на лесной поляне, главы Эмбера уже тянули к себе колонну из трех экзоскелетов размером с матерого элитника, ракетную установку наподобие нашей ЗРК «Патриот», две машины с буком ЗРК, четыре брони с установками «Шилка», три четырехметровых беспилотника, естественно, с фургоном управления, две фуры с боеприпасом и одну с различным вооружением для пехоты. Венчали все это военное богатство два управляемых воздушных катера с экипажем из трех человек. Два катера, напичканных крупнокалиберным вооружением и боевым лазером. Рубин и Лорд подписали контракт, считайте кровью своих граждан, заложив половину населения как мясо на убой внешникам, но с оговоркой, что в случае, если не сумеют доставить Дока с умными мутантами, желательно всеми и в полном здравии. На поимку Дока живым они не особенно рассчитывали, прекрасно понимая, среди кого он постоянно находится, и живым его оттуда выдернуть практически нереально. Но одну попытку все же решили сделать после доклада главы разведки о движении колонны в сопровождении трех элитников, одного рубера и одного кусача. «Ты уверен, Буслай? Точно он?» «Сам видел, чернявый такой, с бородкой». «Да они там почти все чернявые и бородатые, как на подбор, бля, это не показатель». «Я видел, как он с кусачом говорил, а кусач тот в ответ башкой кивал и писал на земле лапой. Ей-богу, Рубин, трезв я был, как стекло, не смотри на меня так. На задании не пьем, жизнь дороже. Я сам не сразу въехал, чего тот пишет. Прикинь, вот так когтем буквы царапал, а потом землю лапой равнял и снова царапал. Это нереально, Рубин. Не-ре-аль-на!» Провел ладонью от лба к затылку и обратно, подняв короткие волосы дыбом. «Они верхом на мутантах едут, даже дети. Там дети, Рубин, маленькие дети, которые лазали по матерому с шипами элитнику, как по горе, и смеялись, а тот лежал на травке спокойно и, кажется, даже спал. Что творится? Я уже ничего не понимаю!» Буслай пошел к столу, налил себе стакан воды из графина, выпил и сел на стул. «А чего тут понимать-то? Вырастил этот док мутантов управляемых, и не сегодня-завтра припрутся они в наши края и попросят освободить бункер. А скорее всего и просить не будут, а так живьем внешникам сдадут, как стеклотару. А хера им с такой-то силищей, как армия разумных зверей? Давить их надо, Бусел, давить! И чем раньше, тем лучше, пока эти вот писаки не расплодились и не добрались до семей наших. Юлия, кстати, твоя как, прижилась?» «Прижилась», — говорить даже начала. В душе Буслая моментально потеплело при воспоминании о приемной дочке, и тут же все сжалось от страха за ее будущее. Пару месяцев назад он вытащил из свежего кластера пятилетнюю девочку, чудом уцелевшую среди творящегося хаоса. На почве стресса у ребенка пропала речь и мучили ночные кошмары, но заботливая Арианна, жена Буслая, выходила малышку заботой и любовью. Они давно планировали взять маленького на воспитание, но тут судьба сама подарила им дочь. Вот и хорошо, ей второе потрясение сейчас ни к чему, ребенку и так уже хватило, навидалось страху. Рубин постарался сделать как можно сочувственнее выражение своего заплывшего жиром лица. «Ты хороший воин и хороший отец. Вот ради таких, как ты и твоя Юленька, я и пекусь, переживаю за ваше будущее. Сам подумай, что будет через год или два, если мы сейчас не уничтожим это адово отродье?» Выжидающе уставился он поросячьими глазками на сурового бойца, но, не дождавшись ответа, продолжил. «Дока желательно живым взять. Нужно обязательно узнать, как он это делает, бля!» «Я понял тебя, Рубин. Сделаем все в лучшем виде. Мои ребята на отдалении следят за ходом их колонны, так что не уйдут. Насчет Дока не обещаю, но постараемся». «Бусел, наше будущее в твоих руках. Уничтожь этих ублюдков, пока они не добрались до твоей семьи!» Долговязый широкоплечий мужчина лет 30 с небольшим покинул кабинет, а глава стаба Эмбер развалился в кресле с высокой спинкой, закинув ноги на пуфик. Раньше он любил их закидывать на край стола, но в последние годы так раздобрел, что теперь попросту пузо не дает этого сделать. Буслай – один из лучших вояк в Эмбере и глава разведки, но слишком честолюбивый и принципиален. Посвящать его в истинные планы не стоило ни в коем случае, потому как вместо отличного послушного пса, охраняющего бункер вместе со своей сворой таких же ищеек и волкодавов, он тут же превратится в очень опасного врага, возжелавшего вырвать глотки ему и лорду вместе с еще парой приближенных, отлично осведомленных и поддерживающих истинные цели. Ну что же, если получится уничтожить скопом практически всю правящую элиту Парадиза вместе с мутантовским отродьем, то не жалко и той части людей из бункера, которую они записали в качестве залога. Буслая вместе со всем семейством и полной личной группой Рубин вписал в числе первых. Эти-то точно насторожатся при первых же пропажах, которые намерены списывать на происки людей из Парадиза или Муров, и начнут рыть, и нароют. Они точно нароют. Нет, бунты и революции сейчас ни к чему. Других забот полон рот. Дай-то Стикс сил с этими-то разобраться, размышлял разжиревший Рубин, любуясь своим любимым кольцом с крупным алым камнем. Проливной дождь сменился ледяной моросью, пронизывающей до самых костей. Второй день пути мы стучали зубами от холода, мечтая поскорее добраться до своего теплого региона, который уже вот совсем близко. Еще пару десятков километров, и начнутся знакомые места. Могли бы двигаться без остановок и на четвертые сутки пути быть дома, но гражданские нуждались хотя бы в кратковременном отдыхе, а дети – в горячей еде. На очередном привале все, не сговариваясь, занялись своими делами. Каждый уже прекрасно знал, кому что делать, и работали быстро, без излишнего шума. «Док, пойди-ка сюда», – тихонько подозвал меня Леший, когда я направлялся перекусить, сдав смену дежурства. «Ты с дозора?» Я кивнул, растирая ладони, пытаясь согреть их горячим дыханием. «Не мерз у нас только Тарос. Этому ходячему холодильнику такие температуры были, как дом родной. Присядь-ка». Леший сидел на подаренном кирдами раскладном стуле. Не знаю, из какого материала он сделан, но почти 300 кило живого веса выдерживает спокойно. Командир указал мне на перевернутое ведро. Я поморщился, представив его холодное мокрое дно, и хотел уже сказать, что лучше постою, когда батька вытянул из-за спины свернутый рулон газет. Говорит, если вот такой рулон класть под лопатки, боль в спине быстрее проходит. С непривычки к новым ногам у Лешего разболелось все, от поясницы до шеи, и никакой живчик надолго не спасал. Спек колоть он отказался, а я со своим знахарским даром тоже оказался в этой ситуации бессилен. Перестраивался опорно-двигательный аппарат, и тут только время – самый лучший лекарь, время и постоянные тренировки организма. Раскрутив газеты, положил их на ведро и присел в ожидании разговора. Взгляд командира выдавал беспокойство. «Как смена прошла? Тихо все». «Почти». Леший тут же насторожился, как охотничий пес, и как-то даже вытянулся весь. С северо-запада пришла стая из 7 средних особей во главе с Рубером, но Борзия их быстро развернул в обратном направлении. А так тихо, никаких происшествий за время моей смены не было. «Ты скан свой давненько включал?» «Минут 20 как?» Беспокойство командира передалось и мне. «Что, батька?» «Слава богам, пока ничего, но предчувствия у меня дурные. Да и слышу я, что в привычный гомон душ еще один звук подмешался. Раньше его не было, а ныне есть. Вот только откуда идет, понять не могу. Шумно слишком, людей много тут». «Думаешь, рядом есть посторонний?» Теперь я занервничал. «Уверен». Я еще раз отсканировал все, докуда мог дотянуться с сенсором, но кроме уже знакомого ничего нового не нашел. «Я вообще его не ощущаю. Киру надо сказать, может он...» «Уже, тоже говорит, пару раз на себе взгляд, будто кожей чувствовал, но никого не видит». «Подожди, умнику сообщу, пусть территорию прошерстят хорошенько. Думаешь, скрыт?» «Да, и хороший, матерый. Не найдут его мутанты. Почему-то я уверен в этом». Леший задумчиво перебирал шерсть на загривке Алиски, которая делала вид, что спала, свернувшись в клубок на коленях у батьки, хотя ушами шевелила, как локаторами. «И давно ты его слышишь?» «Да почитай, как встали тут, так сразу». Я прикрыл глаза и позвал умника. Тот откликнулся в виртуале моментально. Обрисовал ему ситуацию и переключился на призыв призраков. Их тоже напряг шерстить чуть ли не каждый сантиметр. Спустя час доложились и те, и другие, что никого не обнаружили, хотя мутанты кое-где на земле и на траве унюхали слабый запах, принадлежащий одному человеку, и в одном месте нашли теплый участок земли и пару отпечатков. Буквально минуту назад там долго лежало живое тело. Оповестили всех наших о боевой готовности номер один. В темпе свернули стоянку и, попрыгав в транспорт, двинулись колонной дальше. Нервы натянуты у всех, как струна, не исключая гражданских. Те у нас уже научены горьким опытом, и все дураки с идиотами давно отсеялись, а те, кто остался, прекрасно соображал, что происходит неладное, а значит опасное. Трое парней и дед с пацаном-работягой подошли к прапору, мы ехали с ними в одном автобусе и попросили выдать им оружие. Сказали, что в случае чего хоть немного помогут. Прапор окинул добровольцев оценивающим взглядом и, криво ухмыльнувшись, приказал мне выдать им по автомату с боезапасом на 3 минуты и объяснить, как пользоваться, если не знают, и основы боя из укрытия. «Не буслай, не потяну я эту здоровенную хрень». Парень покосился на экзоскелет с 2 6-ствольными пулеметами. «Если ток на пару минут всего». «Ты мне, главное, ребят прикрой, а с техникой я сам разберусь». Совсем юный парнишка лет 17, но с достаточно сильным даром из разновидности скрытов, попал в группу буслая не так давно. А Рай, рожденный в Стиксе, потерял всю семью вместе со стабом во время Великой Миграции и только благодаря своему дару и дару одного из рейдеров сумел спастись сам и вытащить его, потерявшего от отката сознание. Когда всем городом пытались отбиться от лавины мутантов, их захлестнуло словно волной, и лишь чудом из почти тысячного населения спаслось не больше 10 человек. Старший рейдер прикрыл пацана своим телом, забившись под стену и окаменев. Твари неслись мимо, не обращая внимания на непонятные булыжники, рвали, жрали, крушили все и вся на своем пути, пролетев сквозь городок, оставили за собой лишь смерть и разрушение. «Все, не могу больше», – прохрипел рейдер и отключился, еще больше придавив парня своим весом. Наконец-то голова растерявшегося юнца заработала, и он, врубив свой скрыт, улучил момент и, вывернувшись из-под бессознательного тела, ухватил мужика за шиворот, потащил, постоянно останавливаясь и пригибаясь. Было несколько моментов, когда их чуть не растоптали, но Стикс помиловал, и парню удалось выбраться из города. Спустя месяц они с Грейдером, так звали того вояку из-за профессии на земле, попали в Эмбер, а спустя еще полгода он попался на глаза одному из бойцов Буслая, который притащил талантливого пацана на показ своему командиру. «Пардус!» – обратился Буслай ко второму скрыту, более матерому и опытному. «Сколько сможешь левый фланг вытянуть?» Рейдер оценивающе осмотрел левую сторону дороги. 6 бойцов, пулеметная спарка, переносной дот. «Минут 7, максимум 10, но уйду в глубокий откат». «Хорошо. Выжимаем по полной. Сенсы у них матерые и все разные. Не знаю как, но Леший умудрился учуять меня и, подняв на уши своих мутантов, обрыскали, скажу тебе, основательно всю территорию, и я еле ноги унес от них, за малым не поймался». «Смеешься?» – удивился Пардус, выкатив глаза чуть ли не на лоб. «Я че, бля, на шутника похож?» – фыркнул Буслай и, плюнув сквозь зубы, уставился, сверля подчиненного недобрым взглядом. «Фига себе! Я-то думал, тебя вообще вычислить невозможно!» «И я так думал, до недавнего времени. Все, каре трепаться, занимайте позиции и смотрите мне!» Обратился он к обоим скрытым. «Там сенсы мощные, так что выжимаемся до последнего, чтобы они подошли как можно ближе. Бой не ваша забота, вы мне парней прикройте, а технику я сам. Так, теперь что касается вас». Обратился он же к остальным бойцам группы. «Там автобус. В нем гражданские с детьми. Постарайтесь не зацепить». Бойцы загудели, соглашаясь с командиром, и закивали головами в масках. «Тролль, ты полезешь в эту хрень», – указал на здоровенного робота. «Твоя элита. Работай по обстоятельствам, но смотри, чтобы ни один до наших позиций не добежал». Тролль молча кивнул. «Калина, убираешь головную машину, там бронь, поэтому бери под днище». «Не учи, командир», – хмыкнул бородатый здоровяк. «От моего вампира еще ни одна бронь не уходила». «Вот чтобы и это не ушла». «Сделаем», – уверенно кивнул боец, потревожив бороду. «Восьмой, Куркуль, авангард колонны ваш, только с автобусом аккуратнее, черти». «Поняли, поняли», – ответил лопоухий Куркуль за себя и за товарища. «Левый фланг, вторая машина ваша, ну а дальше по обстоятельствам. Все, разошлись, занять позиции и ждать. Арай, ориентируйся на Пардуса, как только они исчезнут, врубайся. Прозеваешь, завалишь нахрен всю операцию». «Понял», – кивнул паренек и быстрым шагом направился на указанную позицию. Леший маялся весь день. Его душили дурные предчувствия, нарастающее беспокойство передалось уже всем воякам. Я несколько раз засылал на разведку призраков, но впереди тишь да гладь. Время шло к ужину, и пора было сворачивать с трассы, когда Леший вдруг подскочил со своего места с воплями, что впереди засада. Прапор схватил рацию, я ментально сообщил умнику. Вся колонна остановилась и, ощерившись стволами во все стороны, дала задний ход. Но было слишком поздно. Словно в замедленной киносъемке я увидел, как из ниоткуда вылетел продолговатый предмет, и направился аккурат в сторону комбата. Борзя почему-то задергался, как от дробных ударов, брызгая в стороны кровью и осколками брони. То же произошло и с остальными мутантами. Патриот вмиг обхватил купол от Кира и пламя от взрыва, а комбат уже кувыркался по дороге в кювет, исчез, так и не долетев. Нет, машина-то долетела до ливневки, но была уже невидима под защитой мухи. Умник тоже испарился, а вот машина появилась, перевернутая вверх колесами, и начала дымиться. Взревел медведем леший и исчез. Тут же, коротко хрустнув, исчезла и дверь в автобусе. Куда стрелять? В кого? Впереди кругом пусто, только смертоносные подарки летят из этой пустоты. Я открыл огонь в пространство перед собой, поливая свинцом наугад. И тут увидел, как справа и слева от дороги образовался противник. Первыми появились странного вида укрытия из углепластика, потом огроменный робот и необычный броневик. «Внешники!» – долбанула по голове очевидная догадка. Бронемашина уже летела юзом, красуясь внушительной вмятиной на боку, наискось пересекла дорожную полосу и кувыркнулась в канаву. Робот дернулся, как от мощного удара, и, накренившись, с грохотом рухнул на земь, но строчить из своих двух пулеметов не перестал. Крупная дробь пробарабанила по автобусу. Сменив магазин автомата, я продолжал непрерывно палить во все, что замечал шевелящимся. Куполовидная голова робота отделилась от массы и, взмыв в воздух, выплюнула из себя тело, машущее всеми конечностями в разнобой. Вот, блин, баттерфляй в комбезе! «Хорошо, пошел, умник!» – промелькнула в мозгу. «Прекратить огонь!» – прогремел бас лешего, словно глаз господень. И, как ни странно, но резко наступившая тишина оглушила больше, чем шум боя до этого. Леший стоял у обочины, держа за шею долговязого, широкоплечего мужика. «Сложили все стрелялки! Или сдохните все до единого!» Но напавшие не шевелились. Тогда Леший тряхнул бойца тряпичной куклой. «Скажи им, если твои люди тебе дороги, пусть сдаются!» «Мы сдаемся!» – просипел пленный. «Громче, хрен собачий! Сдаемся!» Где был весь бой прапор, я не видел, но сейчас он проорал откуда-то слева от меня. «Грабли в гору и выходим по одному на дорогу!» И тут до меня дошло, что все наши мутанты лежат. Сердце пропустило несколько ударов, сбившись с ритма. Я рванул в салон автобуса, мельком отметив, что гражданские, прикрыв головы руками, молча распластались на полу, а добровольцы догадались вынести, видимо, первыми выстрелами стекла, схоронились скукоженные на сиденьях, аккуратно выглядывали на улицу, готовые вновь открыть огонь. Пустые гильзы, валяющиеся россыпи, указывали на то, что парни мух не ловили. «Одеяло мне!» Рявкнул я людям, никому конкретно не обращаясь, но в надежде, что поймут правильно и отреагируют, схватил обе медсумки и рванул к раненым. Первым мне попался Моня, живой, но сильно израненный крупнокалиберными пулями. Скорее всего, по ним отработал этот чертов гибрид техники и человека. Сунул руку в пасть, вколол вытяжку из растений, которым откармливают раненых мутантов. Батон постарался, когда ему рассказали и показали оранжевую жидкость из пузыря, выдранного умником из собственного нутра. Этот пузырь привезли в стаб и также рассказали и показали Батону, а тот, в своем репертуаре, проведя исследование, изготовил лечебную сыворотку, многократно переплюнув по качеству лайт-спек, и назвал он свое творение Оранж Спек, но лично сам называл его ласково Мендаринка. Я на скорую руку срастил самые крупные артерии и пока просто сжал некоторые средние. «Вот одеяло!» – раздался женский взволнованный голос за моей спиной. «Сюда иди, вот тут прижми, сильнее, и вот тут надо!» – говорил и указывал я, продолжая блокировать кровотечение в теле мутанта. Дыры от таких пуль получались страшные. На входе ввернутая вовнутрь броня торчала осколками из обуглившейся раны, а на выходе огромная дыра с вывернутым куском мяса и костей. Две руки прижали сложенное в четверо армейского типа тонкое одеяло к ране, еще две закрыли другую прореху. «Давите сильнее и меняйте, как промокнет!» Я огляделся. Из автобуса высыпали почти все пассажиры, растерянно топтались, сгрудившись в кучу. «Берите это!» – указал им на стопку брошенных рядом с Моней одеял. «И любые другие ткани и закрывайте раны, иначе они сейчас кровью истекут! Бегом!» Люди сорвались с места, а я, схватив одну из сумок, кинулся к перевернутой машине. Съехав на заднице по мокрой глине, с разгону врезался ногами в борт. В пояснице что-то хрустнуло, но боли я не ощутил. Заглянул в салон, пусто, две двери с противоположной стороны распахнуты. «Фух!» – вырвался выдох облегчения. «Живы, значит!» Я перевернулся на пузо и на четвереньках выгреб обратно, цепляясь за клочки мокрой травы и еще за что-то, не знаю. Не разгибаясь, как спринтер со старта рванул к борзе, на ходу отметив, что около микроба уже возится Кир и кто-то из гражданских. Что происходило помимо возни с ранеными, я не видел. Все внимание работало только в одном направлении. Рядом с разбоем людей столпилось больше всего, а умник мне передал ментально: «Лечи младших, я в норме, за дело немного». Борзя находился в очень тяжелом состоянии. Основной удар поймал он и разбой, прикрыв собой Моню с микробом. Отколотый кусок брони на голове оголил кости черепа. Как ни пробило дальше, просто удивительно. Правая передняя лапа превратилась в отбивную, кисть оторвана, видимо, он ею прикрывался. Из нескольких ран на месте скула брони кровь выходила толчками, стоило только отнять от раны импровизированные тампоны. Вколов ранжспек и вытяжку, начал сращивать артерии, как услышал пронзительный женский голос на грани истерики. «Док, быстрее, он умирает, док!» Я все же заглушил одну из самых опасных артерий и, приказав держать как можно крепче, рванул к разбою, крикнул напоследок людям, спасающим борзю: «Кира, зовите!» Да, разбой оказался первым на линии огня, и основной удар принял в грудь и морду. Сплошное месиво, челюсти раздроблены, частично отсутствуют, одного глаза нет, но это беспокоило гораздо меньше, чем вмятая внутрь грудина с осколками костей и брони. Просветив рентгеном, есть такая функция у знахарей, и после второго прима белой жемчужины открылась и у меня, я ужаснулся от увиденного. Нет, не живут с такими ранениями даже мутанты. Но он еще дышал, слабо, прерывисто, но упрямо. Разорванное почти надвое сердце судорожно сокращалось с интервалом в 3 секунды, выплескивая из себя кровь. «Воды! Очень много воды! Мои инструменты! Приготовь! Много ткани!» Орал я, кому не знаю, но люди бегали и суетились, пока я скинул с себя всю одежду по пояс и засунул руку в дыру, обдирая кожу об острые сколы, ввел инъекции напрямую в сердечную мышцу. «Его надо развернуть!» – крикнул я людям, потому что в таком положении оперировать невозможно. Примерно 12 тонн перевернуть без техники, да еще и крайне аккуратно. Но перевернули. В одном моменте мне показалось, что помогают даже те, кто нас атаковал. Но, наверное, показалось. «Муха!» – заорал я во всю глотку. Он уже ассистировал, и его опыт мне сейчас ой как был кстати. «Тут я!» – раздалось у меня из-за спины. «Скидывай шмотки, помогать будешь!» «Я работал на скорой!» – заорал кто-то из людей. «Бегом сюда!» – уже командовал Муха. «Ты и ты! Сворачивайте тряпки вот так, да! Вы будете подавать воду! Ты заткни эту дыру, а вы смените их!» Муха кивнул в сторону троих девушек с головы до ног, измазанных кровью, которые зажимали раны на плече, морде и боку страшного мутанта. Обколов разбоя по максимуму всем, что имелось в наличии, я взял в руки скальпель и осекся. «Бля!» – выругался я, поняв, что тут мой скальпель как огурец при сварочных работах. «Катана пойдет?» – спросил Кир, находчиво протягивая свое оружие. «Надеюсь». Я схватил самурайский меч и принялся углубляться в израненное тело. Так вот, стоя в пациенте по колено, я еще ни разу не оперировал. Когда до меня дошло, что обычным способом я до сердца не дотянусь, то, оголившись до трусов, сам залез в раскрытую грудину. «Свет нужен, я ни черта не вижу, отсюда убери кровь!» Муха промокнул указанное место, а сбоку упало сразу несколько лучей от фонарей. Как стемнело, и когда подняли робота, врубив его прожектора, те, что уцелели после знакомства с умником, я не заметил, и то, что Кир вливал в разбоя свою энергию по ходу операции, я тоже не видел. Закончив с хирургией, я принялся за знахарство. Сообразив, что больше пока я уже ничем помочь другу не могу, поинтересовался о состоянии других мутантов, порываясь их проверить. «Нормально все, спят, не переживай. Кир доделал то, что ты не успел. Отдохни, рассвет уже скоро». «Какой рассвет?» «Ложись, ложись, поспи немного». Чьи-то руки уложили меня куда не знаю, кто со мной говорил, тоже не помню, и то, что я шел во время разговора, не осознавал. «Док, проснись, с Борзи плохо!» Я еще спал, а тело уже бежало вслед за Мухой. Борзи лежал все там же посреди дороги в луже собственной крови. Только незначительное движение боков торса говорило о том, что он еще жив, еще дышит. «Борзи уходит от нас!» – сказал умник в ментале. «Я чувствую его, как он слаб!» «Это я попросил тебя позвать, попрощаться!» «Нет, нет, сейчас, минутку!» Я выписал себе несколько увесистых пощечин, тряхнул головой, проморгался, растер ладони и, приложив их к телу Борзи, качнул в него свою энергию. «Все, хватит, док, хватит! Ты уже бледный, как муха!» Прогудел где-то вдали голос батьки. В уши мне будто ваты напихали. Окружающих слышал я с трудом. Отрывал ладони от болезного и, пошатываясь, отошел на пару шагов так, чтобы видеть глаза Борзи, присел на асфальт. «Не могу больше. Прости». «Жемчужину проглотить?» Да почти сразу, но только вместо мощного взрыва тонны тротила я почувствовал хлопок от петарды. А разбираться, из-за чего так и почему, времени не было. Я снова принялся качать свою собственную энергию, коей у меня в разы прибавилось, но все же не настолько, чтобы вытянуть элитника по эту сторону света, особенно с учетом вчерашних затрат. Был бы он человеком или хотя бы топтуном. Напившись живца и немного оклемавшись, я просканировал Борзю и нашел причину столь плачевного состояния – обширное внутреннее кровотечение. Мы залатали самые крупные повреждения, а более мелкие оставили на попечение собственной регенерации, но она, видимо, тоже поставила в приоритете более серьезные травмы и вбухала все силы на их локализацию, напрочь позабыв про вроде бы незначительные внутренние разрывы. В итоге мы имеем то, что имеем. «Его нужно оперировать срочно!» – выдал я вердикт после осмотра. «Ну так давай!» – моментально ответил Кир. «Не могу, нельзя. На разбое закончился весь спек, и ультра, и оранж. Вытяжка тоже, ничего нет. Я не могу его резать, он умрет от болевого шока. А еще нужна еда, мясо. Много мяса, и это чертова трава, мать ее!» Я в сердцах пнул пустое ведро, попавшееся сейчас на глаза. «Но ты же вкачал в него столько...» – начал Муха, но я перебил его всплеском ярости от осознания собственного бессилия. «Черт! Черт! Черт! Я всего лишь отсрочил неизбежное, Муха!» Запустив пальцы уже немного отросшие и слипшиеся от крови волосы, я снова опустился рядом с умирающим другом. «Это ненадолго!» «Ну так давай мы привезем! В чем проблема, док?» – парировал Муха, мой выплеск ярости. «За едой уже одну ходку делали...» «А это чертово растение! Ты помнишь, как оно выглядит?» Муха растерянно покачал головой. «Я ведь его не видел тогда, не обратил внимания». «А кто помнит?» Я окинул взглядом всех наших притихших ребят. «Понятно. Вот и я не обратил на столь важную вещь внимания». «Вы бы его все равно не нашли». Сильно припадая на переднюю правую лапу, медленно подошел умник. «Нужные листья мы чувствуем по запаху. Они целебны не всегда. Есть определенный период созревания. На каждом кластере он свой. Нужен иной. Только иной найдет растение». Я, да не только я, многие огляделись. Муня с Микровом распластались на траве у обочины, видимо, переползли туда потихоньку. У Микроба оторвана конечность и несколько внушительных дыр, полученных вчера во время боя. У Муни задет позвоночник, не работает задние лапы и тоже не хватает нескольких кусков плоти. За сутки и даже за несколько они навряд ли поправятся до состояния, чтобы передвигаться самостоятельно. Разбой остался лежать на дороге недалеко от Борзи. Я запретил ему двигаться, швы могли разойтись. И смотрел на брата огромными черными глазами, наполненными тоской и болью. Умник тоже не ходок, еле-еле доковылял от младших до нас. При ликвидации робота он поймал целую очередь крупных пуль в плечо и ключицу. Если бы не мощная броня, он снова бы остался без лапы, но кости все же раздробило изрядно. Срастутся, не страшно, дней за 10 они все поправятся. Все, кроме Борзи. В общем, идти за растением некому. Леший, размышляя, глядел на Алиску, поглаживая бороду. Лисица растянулась под боком Борзи, словно пыталась его согреть собственным мелким телом. «Док, может, все-таки попытаться? Так хоть какой-то, но шанс. У них ведь болевой порог гораздо выше нашего», – заговорил командир. «В 1914 году довелось мне повоевать немного. И скажу я тебе, не всегда наркоз давали раненым. Очень часто наживую резали. Кто-то выживал, кто-то нет, но да, шанс есть. Лучше так, без обезболивающего, чем ничего совсем не делать». «Да», – кивнул прапор, – «я тоже в Афгане видел такое». И, достав маленькую плоскую флягу из нагрудного кармана, сделал глоток живчика или конины. Легкий ветерок донес до моего носа пары алкоголя. «А еще есть...» И я вперил в его тару оживший взгляд, блеснувший внезапной идеей. Прапор молча протянул мне фляжку. «Не, много надо!» Я вскочил на ноги. «Очень много! Быстро давайте все, что есть спиртного! Где мои инструменты? Надо срочно ехать за мясом!» «Леший, может, пока этих выкопаем?» предложил Фома, указав на 5 холмиков свежей земли, расположенных рядком неподалеку. «Я тебе ща!» – показал ему батька огромный кулак. «Да чё я? Я просто спросил!» Фома пожал плечами, примирительно выставив руки ладонями вперед, прикидываясь чайником. «Поехали!» – рявкнул мимо проходивший прапор, по ходу движения, хватая Фому за шкирку, потащив с собой. Муха направился за ними следом. «Муха, постой! Ты тут нужен! И Кир! И где этот врач скорой, который вчера нам помогал?» Я оглянулся, быстро пройдя глазами по лицам, но понял, что лица того фельдшера не помню, не до него было. «Тут я!» – раздалось из-за автобуса. Я махнул ему рукой. «Док!» – подбежала Руслана. «У нас из ткани только это осталось!» Она держала ворох одежды. «Сейчас еще немного принесем, а так все!» И поникшим голосом добавила. «А воды? Всего 5 пятилитровок, хватит?» «Нет», – покачала головой. «Не хватит, и этого мало», – указал на одежду и только сейчас заметил, что она стоит в одной майке, хотя на улице довольно прохладно. «Нет, так не годится, подожди», – забормотал я сам себе и, отвернувшись, медленно побрел в сторону и усиленно думал. «Леший, дошел я до командира, а за полчаса мы успеем раздобыть материал, воду и спирт с любыми обезболивающими». «С мясом не успеть, а машина только одна грузовая». Леший сидел на своей раскладушке. Снова, видимо, новые ноги дают знать о себе. «А если на этой?» Я указал на патриот. «Чё в неё влезет-то?» фыркнул батька. «Жоповозка». «А у этих козлов?» Я кивнул в сторону связанной кучки пленных, сидящих у автобуса. К нам подошел Арман, вытирая тряпкой руки. «У них и взяли, но мотор мне не нравится. Нашему кранты, у нас только патриот на ходу остался. Автобусу тоже хана, двигало дырявое». Арман смачно плюнул на асфальт, бросил злобный взгляд на эмберцев. Так он не смотрел даже на Муров перед пыткой. «Но я найду машину. Сдохну, но найду», – пообещал Арман, и в его словах сомнений не возникло. «Найдет». «Все, по коням!» – рявкнул прапор из-за руля тайфуна. «Ого!» – я только сейчас обратил на него внимание. Арман бросился к машине и, заскочив на ходу, крикнул уже в открытое окно. «Я успею, готовьтесь!» «Я с ним вернусь, быстрее управимся!» – прокричал Муха и помчался за машиной с такой скоростью, что догнал ее уже через пару секунд. Прыгнув как гепард, зацепился за борт и вторым прыжком оказался уже на крыше, двигаясь словно перетекающая ртуть, он скользнул в люк. Я еще какое-то время смотрел им вслед, находясь под впечатлением. Потом уселся на ступеньку своей, ныне переделанной до неузнаваемости машины, и завис. Работа закипела. Люди бегали, суетились и как-то очень быстро все сделали, а ребят все не было. Тронув за плечо, Кир вывел меня из прострации. «Док, как ты это делаешь с энергией-то? Объясни, может, у меня получится?» «Угу, пойдем попробуем». Положив ладони на тело Борзи, он пыхтел, потел, краснел и тужился, но так ничего нужного и не родил. «Не, дурная затея. Значит, дело не в силе, а в конкретном даре», – подвел итог неудавшейся попытки Кир. «Жаль». Я развернулся лицом к батьке, который внимательно наблюдал за нашими потугами. «Леший, почему осечка с жемчугом вышла? Может, слышал чего? Было у кого так?» «Нет, не слышал, но догадываюсь. Запустив пятерню в шевелюру, почесал голову. «Мельницу водяную видел? Знаешь, как она выглядит?» «Угу. «Хорошо, ну тогда представь, что эти самые споры, которые в нас попадают, эти, как их, ну, которые ноги мне делали, на ниты? Агась, они. Вот они же строят, создают что-то в нашем организме, и в итоге мы развиваемся и становимся сильнее. Но...» Поднял указательный палец вверх. «Им нужен материал для строительства и энергия для работы их творения». Нарисовал картинку. Ткнул меня этим же пальцем в лоб. «Представь муравьев или этих нанитов». «Представил, вижу, строят мельницу». Догадался о сравнительном строительстве по первому вопросу. «Агась». Леший кивнул. «Ее самую. Вот сколь ты им материалу дашь, такого размера они ее тебе и построят. Дашь потом еще досок, они увеличат ее. Ну и для запуска нужна вода, естественно. Вот для такой мельницы», — показал полметра от земли, — «и ручейка малого досыть, а такой...» — задрал руку выше своей головы — «уже река надобна. А ты построил сразу вот такую». Развел руки во всю ширь и подпитывал свою реку ручейками, горохом и спаранами. А иногда и целое озеро давал в виде жемчуга, усиливая напоры и обороты, да комнаты украшая в строении своем. Я о новых гранях говорю. Ну, ты понял. Хорошо работало, мощно крутило, да? Ну да, не жаловался. Я кивнул со вздохом, уже поняв, куда батька клонит. Агась, а потом ты взял и еще столько же материалу им дал, и реку свою из Дона в Иртыш превратил, и миллиарды тонн воды, по идее, должны были долго твою мельницу великую крутить, но ты взял и слил почти всю воду, когда их лечил и хотел еще добавить, рассчитывая на мощный поток. И что ты добавил? В море с таким же успехом можно плюнуть и цунами ждать. Ком подпер мое горло и застрял там. И что мне теперь делать? Постоянно белый жемчуг есть, что ли? Ты дурак или пошутил неудачно? Леший внимательно посмотрел на меня, сощурив один глаз. Тебе что? Мало того, что твои наниты уже отстроили, а потянешь, с новой белой скачок произойдет или вообще ничего, вон как у прапора. Он не так давно из скваза обернулся, мощи и без того досыть было, а он еще прибавил. Зависла его белая в этот раз и никак не дала о себе знать. Видать, на склад отложили умный нанит этот материал, посчитав, что более пока не надобно. Для таких даже название специальное есть, только я ныне не упомню. А вот у Кира построили и новые грани открыли, потому как до этого он очень давно белую ел. Почему тогда на мне во второй раз сработало? Я ведь тоже недавно, года еще нет. Да, видимо, есть в организме твоем пока место для строительства. Вот и сработало. Сейчас тебе любой жемчуг почти впустую будет, как прапору. Обождать надо б на трохи. А как же с энергией? Где мне теперь столько брать? Набежит, не переживай. Только время надоть. Вздохнул. Стакан наполнить быстро, ведро дольше, но и озеро наполнить можно так, что оно из берегов выйдет. Главное не захлебнуться. Немного поразмыслив, поднялся со своего кресла. Пойдем. Мы подошли к комбату, его так и не перевернули, валялся вверх дном к небесам. Коробочку достань-ка нашу. И снял с шеи ключ, протянул мне. Я залез в салон, пробрался к потайному сейфу, переступая через разбросанные коробки и различные вещи, вынул железный короб, подал лешему. «На вот!» Протянул он мне три красных жемчужины. «С одной стороны и не надо, но сейчас необходимо. Вот и поглядим, прав я в своей догадке, али нет. Недороговат ли эксперимент? Я с сомнением смотрел на шарики цвета крови, ощущая от них на ладони тепло. Не дороже жизни, ешь. Ешь и не смотри так на меня, как вша на буржуазию. И я махнул пригоршню в рот и проглотил, чувствуя, как жар заполняет все нутро. «Вот тебе и дожились», — усмехнулся он и прошептал. «Жемчуг горстями жрем». Подмигнув, добавил. «Вот Манчестер-то тебе обрадуется». И расплылся весь в улыбке. «С чего это вдруг? Как-то насторожил меня его насмешливый взгляд». И тут я вспомнил наставление Батона, что есть много жемчуга – это прямая дорога в квазы. Сердце с грохотом разбившейся вазы ухнуло вниз, на лбу выступила холодная испарина. «Не дрейф, это не страшно и даже полезно!» Леший хлопнул меня легонько по плечу и сунул в руки коробку. «На, клади на место, аглоед!» Меня передернуло, словно пса с воды. Обреченно вздохнув, я молча полез обратно в салон многострадального автомобиля, закрыл дверцу сейфа и, вернувшись, протянул лешему ключ. Он стоял смурной, настороженно оглядывая округу. Что-то не так? Я порядком занервничал, ведь из бойцов остались только я, леший и Кир. Невелика армия. Хоть они и мощные, но все же, я не в счет, только если как огневая позиция, так и чинок тоже стреляет не хуже, возможно, даже и лучше меня. Рыжего новенького после того, как узнали, что он работал тренером в клубе муай-тай, тайского бокса, срочно перекрестили, потому что путаница получалась страшная. Чинок в переводе «Южный ветер» – хорошее имя для хорошего бойца. В общем, из оставшейся четверки я снова самое слабое звено в бою получаюсь. Даже неудобно как-то. Да вроде как ничего. Задумчиво и внимательно леший всматривался в восточном направлении. Показалось просто. Услышал будто чего. «Элита!» Взревел не своим голосом умник и, резко встав, завалился вперед и на бок на подломившейся лапе, пропахав мордой натуральную траншею, но тут же подскочил, выплюнул землю с травой и бодро устремился на восток. Моня приподнялся на передних конечностях, показывая всем своим видом, что готов биться даже так. Люди ринулись в автобус, хватая детей. «В лес! Все в лес!» – гаркнул леший, размахивая руками и указывая направление. «Покинуть открытое пространство! Быстро! Быстро!» Я несся по направлению к спаренной установке, по пути заметив, как связанные эмберцы, перекатившись, заползли под автобус. Шустрые, однако. Странного вида их бронетранспортер негромко затарахтел, шикнул пару раз, словно чихнул, и, дернувшись, пополз из канавы на дорогу. Кто его вел, не знаю. Ага, чинок показался в люке патриота, пристроился за минометом. Значит, в бронемашине Кир, а вот куда леший исчез на своем клокстоперском ускорении, я так и не понял. На пределе моей видимости показалось темное пятно, стремительно приближающееся и увеличивающееся в размерах с каждым мгновением. «Умник, стой!» – рявкнул леший откуда-то со стороны. «Не стреляйте пока, он не хочет крови, я иду говорить, может, разойдемся с миром!» – пробасил наш элитник, ковыляя вдоль дороги навстречу чужаку. Темно-серый, почти черный, размерами даже чуть превышающий отожравшегося на коровах умника, дикий элитник остановился от нас на почтительном расстоянии. И что самое странное, в пасти он держал, кажется, молодое деревце, или очень большую ветку. Выплюнул ее себе под ноги и, видимо, начал беседу с нашим парламентером. Ветер дул от нас в их сторону, относя все звуки прочь. И я ничего не смог разобрать, но биться они явно не собирались. Поговорив немного, умник ухватил древесный ствол и поволок к лагерю, а чужак умчался в обратном направлении с завидной скоростью. «Умник!» Леший возник из высокой травы, видимо, рассчитывал ударить с тыла. «Что это было, умник?» «Это то самое!» — крикнул я, пока не отходя от установки типа джигит, имея в виду зелень. «Да!» — ответил мутант, дотащив растение до патриота. «Она сейчас еще принесет!» «Она?» — хором спросили леший с чинуком. Я тоже удивился, но молча. «Да, это девочка!» Голос умника прозвучал как-то не совсем обычно. Он присел, обхватив больное плечо здоровой лапой. «Она разумная и, кажется, начиталась книжек про рыцарей и про любовь!» Кир высунулся из люка бронетранспортера как суслик, вытянувшись по струнке, с очень удивленным лицом. Превозмогая в лапе острую боль, умник дошел до чужака, который принес целебные листья. Агрессию и жажду убивать он не ощущал от странного иного изначально, как только почуял, поэтому и решил попытаться обойтись без драки. «Это мои люди», – проурчал умник, остановившись, и глядя в крупные черные глаза на широкой морде, сплошь покрытой броней. Шипов почти не было, пластины шли внахлёст на манер ракообразного щитка. «О, да ты уже достиг ранга высшего? Похвально! Возраст юный, но умен, рада знакомству, есть ли имя у тебя?» Умник растерялся от такого пафоса, а главное, хоть и с хрипотцой, но женского голоса. «О, сударь, не молчите! Как звать вас, юный гений?» «Кхе-кхе!» – выдавил из себя в конец оробевший мутант. «А я, Катя, так звали раньше, но Фаина зовет меня Катюша, Катенька!» «Умник! Меня зовут Умник!» – наконец-то сказал элитник, поджав больную лапу. «Ты где так говорить научилась? И кто такая Фаина?» «Друг, человек, она кормит меня. Раньше кормила, теперь она стала богиней и ушла. В пекле очень шумно, а я люблю тишину». Умник ничего не понял из услышанного и, стараясь не ударить в грязь лицом перед дамой, просто перевел тему общения на другое. «Ты нам помогаешь. Почему?» «Твой человек так орал о нужде в листве целебной, что я решилась ее вам принести. Эти люди заботятся об иных, как о...» Она задумалась. «Как о братьях своих», — помог ей умник. «Да, Фаина заботилась о Катеньке. Фаина ушла. Мне грустно. Люди боятся Катеньку. Ой! Ты чуешь? Ужас смерти, скребер идет! Бегите!» «Постой, это муха! Он друг! Не уходи! Я познакомлю тебя со своими братьями!» «Пожалуй, я еще вам листьев принесу!» И опасливо глянув вдоль дороги, развернулась, припустив со скоростью не меньше 300 км/ч. Умник усмехнулся, взял ветку и поковылял к братьям, от чего-то улыбаясь, как дурак. Муха с Арманом уже близко, он их чувствовал, надо наживать листьев для борзи. Сейчас док начнет очередную операцию.